Глава 10. Несмотря ни на что, премьер-министр все еще цеплялся за надежду увидеться с Венецией на уикенд. Тем утром, спрятав веточку белого вереска под рубашку, он сидел за столом в окружении карты статистических таблиц и готовился к дневной речи в Палате общин с предложением ввести самоуправление в Ирландии. Нудное, утомительное занятие, да смешного мелкое в масштабах грядущих событий, когда нужно было беспокоиться о многом другом. К тому же ничего нового он сказать не мог, и потому, чтобы освежить голову, время от времени прерывался и перечитывал ее последнее письмо. Пенрос Хаус. Среда, 29 июля 1914 года. «Милый, к тому времени, когда ты получишь это, пройдет уже целая неделя с тех пор, как мы в последний раз были вместе на том ужасном многолюдном садовом приеме, не имея возможности толком поговорить. Кто мог предвидеть, что мир так сильно изменится в столь короткое время? Поневоле начинаешь понимать, как важно жить сегодняшним днем и брать от жизни все возможные удовольствия. Ведь никто не знает, что будет дальше. Я хотела бы делать хоть что-нибудь. Ты не представляешь, до чего досадно быть женщиной в такие времена, сидеть и смотреть, как мужчины пытаются управлять миром, говорят глупости и устраивают такую неразбериху. Уверена, мы бы справились с этой работой лучше. Нет нужды говорить тебе, дорогой премьер, что я буду очень разочарована, если не увижусь с тобой в субботу, и что перспектива провести вместе весь уикенд для меня подобна далекому оазису в знойной пустыне. Мой бедный пингвин тоже ужасно страдает, и мы сегодня сидели вместе на скале, утешая друг друга. Но прошу тебя, не мечтай поехать в такую даль, когда у тебя так много дел». Но он мечтал поехать. Так мечтал, что когда в кабинет зашел Бонги и напомнил о необходимости отменить завтрашний визит в Честер с обращением к обществу Красного Креста, поскольку одна только дорога в поезде займет 4 часа, и все это время он будет в отрыве от событий в Лондоне, премьер-министр не сумел скрыть раздражение. «Не понимаю, почему я должен менять свои планы?» — сказал он. И тут же добавил, осознав, что похож на капризного ребенка. «Красный Крест занимается важным делом. Не стоит их разочаровывать». И в самом деле напряжение неожиданно спало. В 11 утра Бонар Лоу оставил телефонограмму с просьбой о встрече у него дома в Кенсингтоне для обсуждения важного вопроса. И даже прислал за ним машину, что показалось премьер-министру неслыханной дерзостью. Вероятно, негодяй не хотел, чтобы толпа, теперь почти постоянно собиравшаяся на Даунинг-стрит, видела его входящим в дом 10. Следовало бы отказаться и закончить работу над речью. Но любопытство победило осторожность, и он решил поехать. Вышел на солнечный свет, спустился по ступенькам и, не обращая внимания на глазеющую публику, сел на заднее сиденье машины Бонара. Если это и впрямь была машина Бонара. Премьер-министру вдруг пришло в голову, что это могли оказаться ольстерские активисты, задумавшие его похитить. Было бы забавно. 15 минут спустя он прибыл на отдельно стоящую загородную виллу в зеленом квартале к югу от Кенсингтон-Хай-стрит, и застал там лидера Тори вместе с Карсоном, который предложил, ссылаясь на патриотический долг, отложить обсуждение вопроса об ирландском самоуправлении до окончания кризиса. Премьер-министр слушал его минут 10, стараясь не выдать облегчения, а потом с достоинством поднялся со стула. «Благодарю вас за предложение. Я проконсультируюсь с коллегами и дам вам ответ в течение часа». Вернувшись на Даунинг-стрит, он собрал в кучу все эти несчастные карты, статистические таблицы и черновик своей речи и положил их на стол Бонги. «Я чувствую себя Цицероном, который освободил раба, когда тот пришел к нему с сообщением об отмене его сегодняшнего выступления с речью. Вы освобождаете меня, премьер-министр?» «О, нет, дорогой мой мальчик, вы не освобождены». Он был в прекрасном расположении духа и уже представлял, как гуляет по берегу с Венецией. «Подождите 20 минут, а потом позвоните Бонару Лоу и скажите, что я принимаю предложение». Он вызвал Ллойд Джорджа и Грея и рассказал им о том, что сделал, а потом пригласил Грея остаться на ланч. Марго уже позвала Уолдера Астера, Эти Десборо и Гладстонов. За столом царило беззаботное настроение. Все сторонились политики. Полтора часа спустя Грей заявил, что должен вернуться в министерство, и на этом ланч закончился. Через 20 минут он появился, слегка запыхавшись, с телеграммой из британского посольства в Берлине. Канцлер Германии Бэтман Гольвек выступил с предложением. «Если Британия согласится остаться в стороне от войны, Германия откажется от аннексии Бельгии, Голландии, а также каких-либо территорий Франции, за исключением колоний». «Довольно грубая выходка», — сказал премьер-министр. «Грубая?» — закусил губу обычно суховатый дипломат. «За кого нас принимают? По сути, они предлагают нам стать их пособниками». «Как мы им ответим?» «Мы должны немедленно отклонить это предложение. Чем дольше мы будем откладывать, тем больше вероятность, что они истолкуют наше молчание как карт-бланш на вторжение». Грей показал на письменный стол. «Могу я?» «Да, конечно». Грей выдвинул стул, опустился на него, взмахнув полами фрака, словно пианист перед выступлением, и начал писать. Премьер-министр наблюдал за Греем, чье возмущение он разделял, но не доверял шагам, предпринятым в порыве эмоций. Лучше заново рассмотреть проблему со всех сторон и лишь затем принять окончательное решение. Сказывалась старая привычка юриста к последней мысленной проверке. Вот и сейчас он спрашивал у себя: а что, если вся цепь их рассуждений в корне неверна? Франция разбила Германию на поле боя в 1870 году, и земля продолжала вращаться, а Британия не потеряла ни одного солдата. Так ли важно, если Германия пройдет через территорию Бельгии, если она все равно потом отступит? Эта мысль настигла его, словно внезапный приступ головокружения. Но стоило ему представить, как он отходит от края скалы, и тропинка мгновенно исчезла. «Премьер-министр?» Грей показывал ему черновик телеграммы британскому послу в Берлине. «Вам надлежит сообщить германскому канцлеру, что его предложение соблюдать нейтралитет на подобных условиях не может быть рассмотрено. Для нас такая сделка с Германией за счет Франции была бы бесчестием, после которого мы уже никогда не вернули бы стране доброе имя». В голове премьер-министра возник образ Венеции, стоящий на фоне моря в белом платье и соломенной шляпе и протягивающий руки к нему. Мелькнул и тут же растаял вдали. «Очень хорошо», — сказал он, возвращая черновик Грею. «Отправляйте». Каледониан Роуд шла с севера на юг недалеко от того места, где жил Димер. Торговая улица, широкая, серая и грязная, как Темза, по обеим сторонам которой располагались маленькие магазинчики с жилыми комнатами над ними. Парикмахерская Карла Эрнста приютилась в тени железнодорожного моста между двумя невзрачными лавками — зеленщика и скобяной. Красно-белый цирюльничий столбик перед входом весь потрескался. Выкрашенное в бутылочно-зеленый цвет окно не давало возможности разглядеть что-то внутри. Дверь, в отличие от соседних, была плотно прикрыта, несмотря на жару. Димер дважды прошелся мимо, но так и не встретил ни одного посетителя. На третью попытку он не решился. Чуть дальше, по другую сторону улицы, располагалось итальянское кафе. Димер купил газету, зашел внутрь и сел за стол у окна, нижняя часть которого была затянута тюлевой занавеской, защищая от взглядов прохожих. Отовсюду слышались разговоры на разных языках — польском, русском, немецком, идише, французском. Когда по мосту проходил поезд, ложка стучала о блюдце. Димер проторчал здесь сколько смог. Заказал макароны с сыром, хотя не был голоден. Лениво ковырялся в тарелке, то и дело отгонял официанта, норовившего убрать посуду. И все это время продолжал наблюдать за парикмахерской. Он насчитал полдюжины заходивших и выходивших людей, отметил время и набросал короткое описание каждого из них на полях газеты. Троих он счел обычными клиентами, но трое других провели там слишком мало времени, да и подходили к парикмахерской с предосторожностью. Эрнст, скорее всего, находился внутри, но точно сказать было трудно. Вдруг у него есть сообщник. Было уже начало пятого, когда Димер наконец-то расплатился, засунул газету в карман и вышел на улицу. Через полчаса с небольшим все вокруг закроется, а он до сих пор этого Эрнста в глаза не видел. И тогда Димер решил рискнуть. Перешел через дорогу и осторожно направился к парикмахерской. На двери все еще висела табличка «Открыто». Он бросил взгляд налево, потом направо и повернул дверную ручку. Когда он заходил, звякнул колокольчик. Внутри никого не было. Димер быстро осмотрелся. Вращающееся кожаное кресло, зеркало в тяжелой раме, заставленные пузырьками полки, раковина в углу и гора волос, заметенных под нее. Единственная яркая электрическая лампочка с колбой из розового стекла. Сладкий запах помады. А затем занавески в задней части комнаты раздвинулись, и появился мужчина в белой куртке. Они посмотрели друг на друга. «Мы уже закрываемся», — сказал Эрнст. Это был он, никаких сомнений. Акцент, широкое лицо, редеющие светлые волосы, нос, вероятно, когда-то сломанный, а потом плохо вправленный. Там висела табличка «Открыто». «Зачем Димер это сказал? Он ведь уже получил, что хотел. Нужно было просто уйти, и все». «Ну, значит, еще рано», — пожал плечами немец и присмотрелся к Димеру. «Но вы же стриглись совсем недавно, верно?» «Я только хотел побриться. Но если вы закрылись, тогда ладно. Я просто проходил мимо». Эрнст подошел к двери и сменил табличку на «Закрыто». «Никаких проблем. Давайте сюда ваш пиджак». Комизм положения не укрылся от Димера. И тот, и другой старались не вызвать подозрения, и обоим пришлось делать то, чего они не хотели. Димер стащил с себя пиджак и отдал Эрнсту, надеясь, что тот не заметит записи на полях газеты, а немец усадил его в кресло, подоткнул полотенце под воротник и развернул к зеркалу. Потом скрылся за занавеской, чтобы наполнить тазик горячей водой. Димеру почудилось, или он слышал шепот. А потом вернулся и принялся намыливать помазок. «Вы живете где-то поблизости?» — поинтересовался Эрнст. «Более или менее. Пару минут пройти пешком». Эрнст нажал на рычаг, и кресло резко откинулось назад, так что Димер теперь лежал в нем почти горизонтально. Немец навис над ним с опасной бритвой в руке. Изо рта у него пахло резко и неприятно. «Можно спросить, чем вы занимаетесь?» «Да так, то одним, то другим. У меня много дел». «Это хорошо. Сидите спокойно, пожалуйста». Димеру и в лучшие времена не нравилось это ощущение беззащитности во время бритья. А уж лежать на спине, когда германский шпион шаркает лезвием по твоему горлу, было тем более неприятно. Он вцепился в подлокотник кресла. Слава богу, Эрнст, похоже, потерял интерес к беседе, и бритье продолжалось в тишине. Через 10 минут, заплатив шиллинг и пообещав зайти снова, Димер вышел на улицу, радуясь городской суете и жаре, и провел рукой по непривычно гладкому подбородку. Следующим утром, в пятницу, Венеция, как обычно, получила письмо с Даунинг-стрит. Написанное накануне вечером, оно было короче прежних и рассказывало о событиях, случившихся за день, включая тайный визит к Бонару Лоу и угрожающие условия германского предложения. Она почувствовала, какое напряжение он испытывал. «Сегодня перспективы мне представляются очень мрачными. Завтра в 11 у нас будет еще одно заседание Кабинета министров. От того, как там пойдут дела, во многом зависит, смогу ли я выполнить свое обещание Честеру, которое интересует меня исключительно как предлог. Однако, если только судьба не окажется слишком жестокой ко мне, я все равно надеюсь приехать в субботу и увидеть тебя. Возможно, в твоем новом платье в полоску, а не в желтой угрозе. Ты говоришь, что будешь разочарована, если я не приеду. Жаль, я не могу передать, что почувствовал бы я. С нежнейшей любовью». Она сложила письмо и невидящим взглядом уставилась в окно. Видимо, ей должно было польстить, что он размышляет о том, платье какого цвета ей надеть, но не в такое же время. Сама она об этом не задумывалась ни на мгновение. Так или иначе, вся эта поездка должна уже была превратиться в фантазию. И ее тревожило, что он этого не понимает. Кабинет министров собрался в 11, и сразу стало ясно, что ни о какой поездке для выступления в Честере не может быть и речи. Премьер-министр нажал кнопку под столом и вызвал Бонге, чтобы тот отменил выступление и принес ему железнодорожный справочник Брэншоу. Пока вокруг разгорались споры о нейтралитете Бельгии и моральном долге Британии перед Францией, он искал расписание субботних поездов до Холихеда. Только тот, что отходил в полдень, мог доставить его в Пенрос к обеду. Почувствовав, что Ллойд Джордж вопросительно смотрит на него через стол, премьер-министр закрыл справочник и вернул Бонге, а затем переключил все внимание на обсуждение. Раскол сохранился. Примерно половина министров выступала против британского вмешательства, а вторая половина считала его неизбежным, и Уинстон был самым воинственным среди них. Премьер-министр довел дело до удовлетворительного, на его взгляд, решения не предпринимать пока ничего, кроме отказа дать официальные гарантии поддержки Франции в случае нападения на нее Германии. После заседания он вместе с Уинстоном вышел через садовые ворота и прогулялся по плацпараду конной гвардии до Адмиралтейства на ланч с лордом Китченером, генеральным консулом в Египте, который приехал из Хартума, чтобы получить графский титул, и остался в Лондоне на целый месяц. Как и ожидал премьер-министр, настроение у фельдмаршала было боевое, из-за чего, вероятно, Уинстон и договорился об этой встрече за ланчем. «Если мы не поддержим Францию в минуту настоящей опасности, нас никогда больше не назовут великой державой». Но при этом пессимистичное: «Немцы перестреляют французов, как куропаток». При росте 6 футов 2 дюйма он возвышался над Уинстоном, словно башня. Годы жизни в Индии, Африке и на Среднем Востоке опалили его лицо до цвета красного мрамора. У Китченера были длинные темные усы, а голубые глаза необычайно яркого оттенка из-за давнего ранения утратили подвижность, придавая ему легкое сходство с гипнотизером. Он был убежденным холостяком. «Неудивительно, что публика души в нем не чает», — подумал премьер-министр, и в голове у него начала складываться идея. «Когда вы возвращаетесь в Египет?» «В понедельник». «А вы не могли бы отложить отъезд?» «К сожалению, это невозможно». Будь это кто-нибудь другой, премьер-министр просто приказал бы послу остаться, а так он лишь мягко попросил. «Не могли бы вы сообщать в мой офис о своих передвижениях в ближайшие дни на случай, если нам потребуется с вами связаться?» Премьер-министр в задумчивости прошелся по гравию плацпарада конной гвардии к дому 10 и обнаружил, что его дожидается послание от короля с просьбой о срочной встрече. У него не было свободного времени, но и отказаться не представлялось возможным. Он взял с собой бонги. Хорвуд медленно провез их сквозь толпу, собравшуюся на Даунинг-стрит и у Букингемского дворца. Они остановились во внутреннем дворе. Личного секретаря он оставил внизу, а сам поднялся в королевскую гостиную. Георг V был грубым, неотесанным человеком, неотягощенным интеллектом, в чью голову за всю жизнь не пришло ни одной оригинальной мысли. Премьер-министр любил повторять: «Если ему понадобится узнать, о чем думают простые люди в лондонской подземке, он пойдет к королю и поговорит с ним». «Хорошо, что вы пришли, премьер-министр. Я только что получил довольно тревожную личную телеграмму от Кайзера. Что вы на это скажете?» Телеграмма была на английском. «Дорогой Джордж, твой Вилли». С жалобой на их общего кузена, русского царя Ники, коварно объявившего мобилизацию в то время, как обсуждение еще не закончено. Германский император писал в мрачной, высокопарной и раздраженной манере. Он этого не потерпит, в эту игру можно играть вдвоем. Теперь начнется война, и весь мир увидит, что это не его вина. Джорджи, Вилли, Ники. Премьер-министр мысленно представил себе троих мальчиков в строгих придворных нарядах, играющих в солдатики в огромной дворцовой детской. «Это и в самом деле звучит зловеще», — согласился он. «Странный человек этот Кайзер. Мой отец терпеть его не мог. Разумеется, это личное сообщение, но я решил, что вам следует его прочитать. Если желаете, чтобы я ответил, то, может быть, вы подготовите для меня черновик?» «С великим удовольствием, сэр. Но, с вашего позволения, я должен поставить в известность министра иностранных дел». Премьер-министр украдкой посмотрел на часы. Уже почти 4. Через час ему нужно выступить в парламенте с докладом о текущем положении. Он попросил извинить его, с поклоном вышел из гостиной, быстро прошел по красной ковровой дорожке, спустился по парадной лестнице мимо портретов маслом, изображающих ганноверских георгов, напыщенных мужчин в париках, немцев, разумеется, и сел в машину. 5 минут спустя он уже входил в Вестминстерский дворец. Не успел премьер-министр расположиться в кабинете при палате общин, как появился Уильям Тирелл, личный секретарь Грея, с заявлением канцлера Германии, 15 минутами ранее доставленным в министерство бароном Шубертом из германского посольства. Утирая пот, барон настаивал на том, чтобы остаться и зачитать сообщение вслух. «Россия мобилизовала армию и флот, поэтому Германия объявляет военное положение, и если русская мобилизация не прекратится в ближайшие 12 часов, Германия начнет ответную мобилизацию». Премьер-министр выдержал удар без эмоций. «Вот значит и все. Похоже на то». В 5 часов он вошел в палату общины и встал перед курьерским ящиком. Гул голосов затих. «Мы только что услышали не из Петербурга, а из Германии, что Россия объявила общую мобилизацию армии и флота». Волна голосов поднялась, затем опала, когда он поднял руку, чтобы успокоить ее. «В сложившейся ситуации я бы предпочел не отвечать ни на какие вопросы до следующего понедельника». Он прошел за кресло спикера, слыша поднявшийся за спиной ропот. «В понедельник? Но ведь в понедельник августовские банковские каникулы». В 17:30 он набросал записку Венеции. «Дела обстоят хуже некуда, и меня очень пугает завтрашний день. Я отправлю тебе телеграмму утром. Если я приеду, то тем поездом, который приходит в Холихед в 18:45. А если не смогу, то напиши мне, милая, одари меня своей любовью и расскажи о своих планах. Я должен увидеть тебя с нежнейшей любовью». Он опустил письмо в почтовый ящик по дороге к дому 10, где его поджидали Ллойд Джордж, Монтегю и весь совет директоров английского банка. Прежде смотревшие на политиков с олимпийским презрением, они теперь имели бледный вид и были похожи на потерявшихся и испуганных школьников. Доверие клиентов к Сити испарилось. Перед банками образовались длинные очереди. В первый раз со времен наполеоновских войн им пришлось остановить обмен золота на бумажные деньги. Они уже удвоили процентную ставку с 4 до 8 и предлагали завтра поднять снова, теперь уже до 10. Вся финансовая система оказалась на грани краха. Премьер-министр, бывший канцлер казначейства, старался излучать спокойствие, которого вовсе не испытывал. «Все встанет на свои места, как только ситуация прояснится. Экономика была устойчивой на прошлой неделе и будет такой же на следующей. Вы приняли правильные меры, джентльмены. Мы должны пережить эту бурю». Когда они ушли, он поднялся с Монтегю наверх, рухнул в первое попавшееся кресло и попросил налить им обоим бренди. «Какая уж тут экономика, если не с кем будет торговать!» — подумал он. В тот вечер официального обеда не было. Марго просто устроила в столовой фуршет. Гости появлялись, обслуживали себя сами и рассаживались небольшими группами, тихо переговариваясь между собой. Пришли Уинстон и Грей. Бонги и Драмонт принесли свежие телеграммы. Потом премьер-министр не смог припомнить всех, кто присутствовал. Он выпил еще несколько бокалов бренди и обрадовался компании Монтегю. Какой преданный друг! И Венеции он нравится. Нужно будет в ближайшем будущем ввести его в кабинет министров на какую-нибудь младшую должность. «Я рассчитываю завтра навестить Венецию», — сказал премьер-министр. «Не знал, что она в Лондоне». «А ее здесь и нет. Она все еще в Пенросе. Есть очень удобный поезд». Заметив удивление на лице Монтегю, пробормотал он. «Я успею вернуться в воскресенье вечером». Он понял, что наговорил лишнего, и переменил тему. В полночь Монтегю попрощался и отправился домой. Большинство гостей тоже разошлось. Марго легла спать, но он чувствовал себя совершенно бодрым, возбужденным, как будто сошел с трибуны после произнесенной речи. В половине первого из дверей Министерства иностранных дел показался Тирл, пересек дорогу и принес ему полученную от кайзера телеграмму. Подошли Бонги с Драмондом, и они прочли ее вчетвером. Это была более официальная версия личной телеграммы королю, обвиняющая во всем решение русского царя провести мобилизацию. Странно было стоять в опустевшем зале, держа в руках послание германского императора, и представлять, как он сейчас не может уснуть у себя в Берлине. «Чего он рассчитывает этим добиться?» — спросил премьер-министр. «Он пытается свалить всю вину на русских», — ответил Тирл. «Только и всего? Или у него в последний момент задрожали коленки, и он пытается найти выход из положения?» Заметив скептическое выражение на их лицах, премьер-министр добавил: «Если получится убедить русских остановить мобилизацию, Германия может поступить так же. Мы обязаны что-то предпринять. Во всяком случае, стоит попытаться. Бонги, вызови мне такси». «Куда вы поедете, сэр?» «В Букингемский дворец. Эрик, позвоните личному секретарю короля и скажите, что я скоро прибуду». «Давайте напишем черновик обращения короля к царю, как кузена к кузену». В час ночи премьер-министр немного неуклюже из-за принятой внутрь четверти бутылки бренди забрался на заднее сиденье машины, и удивленный таксист отвез его в Букингемский дворец. Водитель отказался взять плату и крикнул ему вслед: «Благослови вас Бог, сэр!» Премьер-министр снова поднялся по лестнице мимо Георгов 1, 2, 3, 4 и прошел в гостиную, где его встретил Георг 5, в домашних туфлях и коричневом халате поверх ночной рубашки, с заспанными глазами и торчавшими в стороны пучками жидких волос. «Благодарю вас за то, что приняли меня, Ваше Величество. Мы бы хотели, чтобы вы немедленно отправили личную телеграмму царю. Позвольте мне зачитать». «Если это так необходимо». Она начинается так. «Мое правительство получило следующее заявление от германского правительства. Здесь мы вставим текст сообщения кайзера, а дальше вы можете сказать. Я не могу отделаться от мысли, что какое-то недоразумение завело нас в безвыходное положение». И он дочитал до конца. «Я чувствую уверенность, что вы, точно так же, как и я, озабочены тем, чтобы сделать все возможное для сохранения мира». «И это все?» — с сомнением спросил король. Перечитав написанное еще раз, премьер-министр не решился его обвинить. Это было жалкое послание. Комок банальностей, брошенный в надвигающуюся волну из миллиона поставленных под ружье людей. «Это все, сэр». «Очень хорошо. Подайте мне перо». Он старательно вывел сверху «Мой дорогой Никки», добавил внизу «Твой Джорджи» и вернул бумагу премьер-министру. «А теперь, если вы не возражаете, я пойду спать». Я вернулся домой около 2 ночи и немного поворочился в постели, как сказали бы романисты. Но на самом деле спал не так уж плохо, и в этом промежутке между засыпанием и пробуждением твой образ, благодарение Богу, продолжал витать надо мной, принося покой и умиротворение.